Глава 30. Ян. Такси везет меня к родительскому дому. Я пытаюсь мыслить позитивно, но мое сердце все еще ноет от гадких слов мамы про отца. За всю нашу совместную жизнь я привык к ее неуважению. Научился пропускать сквозь пальцы ее едкие замечания и не обращать внимания на недовольство. Но ее слова о папе жестоки. Он был хорошим человеком. Я искренне его любил. Он стал для меня примером того, что может сделать врач для маленьких пациентов. Я пошел по его пути, потому что пример моей мамы никогда не казался мне правильным. Ее жажда к наживе затмевает все остальное. Не понимаю, для чего она выходила замуж за папу, если он был ей так противен. Тем не менее, я принимаю решение закрыть глаза на прошлые обиды. Если у мамы Крис, ей требуется помощь. Как врач, я быстро поставлю ей капельницу и помогу снять симптомы. Такси притормаживает у большого двухэтажного особняка, который отличается от остальных домов на улице. Я благодарю водителя и выбираюсь наружу. У входа стоит вычурный китайский внедорожник красного цвета. Я настораживаюсь. Уж очень этот внедорожник знаком всей больнице. Наш хирург Володя Утесов приобрел его 2 недели назад, и с тех пор в холле только и разговоров, что о его покупке. Обхожу внедорожник сзади, смотрю на номера. Точно утесовский. Только мне непонятно, что Володя Утесов делает в доме моей матери поздним вечером. Тряхнув головой, снова смотрю на номера. Но надежда на то, что мне привиделся номер после вишневой наливки, рассыпается в прах. Так и есть, в доме моей матери тусит Утесов. Возмущение захлестывает меня с головой. Она же не могла позвонить Утесову, чтобы просить о медпомощи. Или он сам приехал, чтобы сыграть на состоянии моей несчастной и больной матушки. Только ему это для чего? Неужели ищет выгоду на стороне? Почему бы и нет? В Диане зарплаты повыше, чем в простой больнице. Сжав кулаки, я устремляюсь в дом. Миновав ухоженный сад, подхожу к входной двери. Окна в гостиной открыты. Я, конечно, не любитель подслушивать разговоры, но когда дело касается моей матери, правил не существует. Я тихо подхожу к окну, заглядываю в гостиную и столбенею. Утесов в белых брюках и голубой рубашке, у которой расстегнута добрая половина пуговиц, сверкает красивым торсом и кормит мою мать с ложечки мороженым. А она тоже хороша. В алом сарафане в стиле бохо и сабо на высоком каблуке. Игриво закинула ногу на ногу, хохочет, как девчонка, вместо того, чтобы попросить бесстыдника доктора застегнуть пуговицы на его рубашке и убраться во свояси. Да и бокалы наполнены вином. Полусладкое, красное, все, как любит моя мать. Нарезка из фруктов, канапе. Такое ощущение, что у моей мамы не гипертонический криз, а свидание. «Какое свидание? Он одного со мной возраста!» — кипит возмущение в груди. «Мама же не может устраивать свидание с молодыми докторами. Как ей вообще пришла идея пригласить ночью в дом Утесова?» В голове не укладывается. Затаив дыхание, я все стою под окном в кустах сирени и пытаюсь погасить гнев. Мама подхватывает бокал и лихо отпивает сразу половину. Какой бокал? У нее же гипертонический криз. Нет, Утесов очень плохой врач. Наливает пожилой женщине вино вместо капельницы, когда у нее скачет давление. Его методы чудовищны, горит красной лампочкой в моем сердце тревога. «Так, Володя, давай выпьем за твою новую должность», произносит торжественно маман. «За нового главврача медицинского центра Диана. А Утесов цветет. Моя королева», — произносит чуть хрипловато. стреляет в мать голубыми глазищами и подносит к губам ее руку. У меня темнеет в глазах. Не могу поверить. Моя мамочка нашла преемника на мое место? И кого? Утесова? Да этот болван развалит медцентр раньше, чем она успеет глазом моргнуть. Позабыв обо всех правилах приличия, я устремляюсь в дом. Шумно иду по холлу и распахиваю двойные двери гостиной. «Ян?» Кажется, моя мать обескуражена, потому что поспешно отодвигается от своего гостя. Уж чего, а моего появления в доме она точно не ожидала. «Что здесь происходит?» Я опаляю взглядом воркующих голубков. «Мама, почему у тебя в руке бокал с вином? При кризе спиртное противопоказано». «Ян, у меня уже все в порядке». Мать раздраженно поправляет алое платье. «Это Света наплела стрекороба про мое давление. Просила же ее никому об этом не говорить». Я подхожу к ней и вырываю у нее из рук бокал. Ставлю его обратно на стол, подхожу к комоду и достаю оттуда аппарат для измерения давления. «Мам, мне кажется, ты немного не в себе. В таком неадекватном состоянии твоим доверием могут воспользоваться мошенники. Давай-ка лучше в постель. Я поставлю тебе капельницу». Матушка скептически на меня посматривает. «Ян, успокойся. Может, это ты сегодня немного не в себе?» Я не реагирую на ее слова. Просто накладываю манжету на правую руку и уверенно нажимаю кнопку на электронном табло. Так и есть, давление повышено. Останавливаю взгляд на Утесове. Тот слегка сбит с толку, но застегивать пуговицы на рубашке не торопится. «А вы, Владимир, немедленно покиньте наш дом», — требую жестко, посматривая на датчик. «Мне кажется, Ян Васильевич, вы не имеете никакого права распоряжаться в доме матери», — парирует тот. «Мы приятно проводим наш вечер, а вот вас никто не приглашал, так что покинуть дом придется вам». Мать несколько мгновений смотрит на меня, а потом высвобождает руку от манжеты. В ее взгляде сквозит усмешка. «Ян, мне кажется, Володя прав. Тебя сюда не приглашали. У нас деловая встреча. Так что будь так добр, покинь мой дом. И не подумаю, он тебя разводит, разве не видишь? Какой из него главврач? Он сегодня едва жизнь ребенка не прошляпил, пока прохлаждался с кофе на лавочке». Я устремляюсь к Утесову. Хватаю его за плечи, с силой толкаю вперед, вынуждая встать с дивана. «Вон из дома!» — требую грозно. «А то что?» — выкатывает голубые глазищи тот. «И вправду, что? Он выше меня на голову, в два раза шире, а его увлечение греблей делает его еще и крепче. Но ярость подогревает во мне отвагу. Пара мгновений, и мы сцепляемся, как два самых злейших врага. Боремся, толкаемся. Я с силой швыряю его огромную тушу в сторону выхода. Утесов, не удержав равновесия, задевает столик с угощениями. Звон посуды извещает о том, что часть угощений на полу. Красное вино окрашивает обивку светлого дивана в багровые потеки. «Прекратите! Немедленно!» — визжит моя матушка. «Но разве можно нас остановить?» Размахнувшись, Володя наносит своей ручищей удар в челюсть. У меня в глазах темнеет от боли. Собравшись, я бью его кулаком в глаз. «Хватит! Разойдитесь!» Мать вклинивается между нами и с силой разводит нас в разные стороны. Мы с Утесовым опаляем друг друга полными ненависти взглядами. Утесов держится за правый глаз, я сплевываю кровь с разбитых губ. «Ян, как же ты жалок!» — холодно усмехается мать. «Если думаешь, что таким способом вернешь себе место в медицинском центре Диана, то ты жестоко ошибаешься. После того, как ты разорвал помолвку с дочерью прокурора, ты для меня персона нон грата. Убирайся из моего дома, чтобы ноги твоей здесь больше не было». Я беру со стола салфетку и вытираю кровь. С горечью смотрю на нее. «Я приехал, потому что думал, что тебе требуется помощь, мама. Так бы поступил каждый сын. И мне непонятно, для чего ты солгала Свете. Она ведь поверила, что у тебя гипертонический криз, и мчится сюда, бросив все дела из другого конца страны. Не вижу ничего сложного в том, чтобы навестить мать, которой требуется моральная поддержка. Ты жестока и эгоистична, и не видишь ничего дальше своего носа. Когда-нибудь ты очень пожалеешь о своем решении взять на работу Утесова. Он не самый лучший хирург и точно не дотягивает до уровня, который позволит возглавить такую серьезную структуру, как наш медицинский центр. «Эй, попрошу не оскорблять!» — раздувает ноздри мамин гость. «А то, Ян, я разозлюсь по-настоящему, и тогда тебе точно не поздоровится!» Бросив использованную салфетку на стол, я разворачиваюсь к выходу. «А знаешь, о чем я по-настоящему жалею?» — летит мне в спину от матушки. «О том, что слишком сильно надеялась на такого никчемного человека, как ты, Ян. Запомни, отныне у тебя нет права на работу в медцентре Диана и на то, чтобы приходить в мой дом. Убирайся!» Ее слова больно ранят мое сердце. Я медленно оборачиваюсь. «Что ж, пусть будет так», — произношу глухо. «Прощай, мама». Я стремительно покидаю родительский дом. Выхожу на улицу и со злостью дергаю телефон, пытаясь вызвать такси. В голове не укладывается, что из-за собственного каприза моя мать готова вычеркнуть меня из своей жизни. Но самое обидное то, что Утесов совершенно не годится на должность главы Дианы.